делает ложный ход, то пусть таким дураком буду я. Но ты приезжай. Пушинка в воздухе куда более весома, нежели то, что я имею сейчас. Однако надеюсь разыскать что-нибудь посущественней. До завтра ничего не предпринимай. В случае чего нас прикроет присутствие Роберта Боссу. Если я ошибусь и расквашу себе нос, указав пальцем на невиновного, то в конце концов разбитый нос – это не так уж и страшно. Но я не хочу называть человека убийцей, не имея веских доказательств. Предоставь мне свободу действий, и пусть все спят спокойно. Хью немного сомневался, не поднажать ли ему на монаха насчет той самой его пушинки, но оставил это намерение. Он сам, да и трое-четверо его людей, приехавших к отъезду графа, да еще два молодых и крепких сквайра графа, не считая их высокородного господина, что может случиться с такой охраной? Да и Катфаэль человек бывалый, хоть и не имеет вооруженного отряда у себя за спиной. «Будь по-твоему», — сказал Хью, однако сухо и в задумчивости. «Мы приедем и будем ждать от тебя знака. Давай договоримся о нем прямо сейчас». Широкогрудый серый в яблоках любимый жеребец шерифа был привязан у коновизи подле ворот. Хью вскочил в седло и по тракту двинулся к мосту, в город. Ветер совсем стих, только яркие блики играли на тусклой, словно олово, поверхности мельничного пруда. Катфаэль проводил глазами своего друга, покуда копыта его коня не простучали по доскам моста. Затем монах повернулся и услышал, как ударил колокол к вечерне. Молодой монах, которому на этот раз поручили отнести узникам пищу, как раз возвращался из карцера в Привратницкую, дабы вернуть на место ключи, после чего бок о бок с братом-привратником отправится в церковь к вечерне. Катфаэль шел мимо Привратницкой не спеша, прислушиваясь, ибо у него не было сомнений в том, что кто-то притаился в тени за углом Привратницкой у самой стены. Она мудро поступила, не пожелав ему спокойной ночи и не попадаясь на глаза. Наверняка там притаилась Далани, ожидая, покуда он распростится с Хью. Нельзя сказать, чтобы Катфаэль видел ее или даже слышал какой-либо шорох, но ему этого и не требовалось. Во время вечерни Катфаэль коротко помолился о несчастном брате Жероме, который изводил сам себя и, пораженный в самое сердце, превратился едва ли не в тень. Жерома скоро вернут в лоно церкви. Как и положено, униженный и смиренный, он упадет ничком у порога хора, покуда аббат не сочтет его наказание достаточным для совершенного им проступка. И кто знает, возможно, с перепугу старик станет лучше, очистится. Ожидать этого трудно, но случаются же чудеса на белом свете. Тутило сидел на краю своего топчана, прислушиваясь к нескончаемым и исступленным молитвам брата Жерома, который был заперт в соседнем карцере. Слова приглушались, разделявшие их каменной стеной, и разобрать их не представлялось возможным. Но звуки были столь пронзительны и горестные, что Тутило даже пожалел человека, который пытался, если не убить, то во всяком случае покалечить его. Внимая непрерывным причитанием, Тутило не услышал, как звякнул ключ в замке, и дверь отворилась, причем очень медленно, чтобы не скрипнула. Он даже не повернул голову, покуда не услышал, как его тихо окликнули. «Тутило!» В дверном проеме стояла Далани. Темнота за ее спиной еще была освещена последними лучами, отражавшимися от противоположной белой стены монастыря, а также светом уже высыпавших на небе звезд, еще едва различимых в голубоватой синеве, которая не была, однако, темнее этих серебряных булавочных головок. Девушка вошла в келью быстро и бесшумно, закрыла за собой дверь, ибо у Тутила еще горела его лампадка, и свет ее, увиденный снаружи через отворенную дверь, мог выдать их обоих. Она взглянула на Тутила и нахмурилась, так как он показался ей сникшим, а таким она его не видела и видеть не хотела. «Говори тихо», — потребовала она. «Раз его нам слышно, то и он может слышать нас. Поторапливайся, тебе нужно уходить. На сей раз действительно нужно. Это последняя возможность. Завтра мы уезжаем, все уезжаем. Герлуин потащит тебя обратно в Рамсей. В рабство похуже моего, если ты попадешь в его лапы». Тутило медленно поднялся на ноги, глядя на девушку. Ему потребовалось некоторое время, чтобы выйти из мира горестных и жалких причитаний брата Жерома и осознать, что дверь и впрямь открыта, что перед ним и впрямь стоит Далани, торопит его, ее черные волосы распущены по плечам, и в отблесках лампады на ее лице ровным жарким пламенем горят глаза. «Беги же, быстро!» — сказала девушка. «Я покажу тебе дорогу. Через калитку на мельницу. Беги на запад, Вуэльс!» «Бежать?» — переспросил Тутило, словно во сне, как человек, ощупью ищущий свой путь в чужом неведомом мире. И вдруг он вспыхнул, словно занялся от пламени, сжигавшего девушку. «Нет!» — воскликнул он. «Без тебя я никуда не пойду!» «Глупо!» — нетерпеливо сказала Далани. «У тебя нет выбора. Если ты не сбежишь, тебя увезут в Рамсей. А там тебе придется хуже, чем даже если тебя свяжут после Лестера, когда вы расстанетесь с Робертом Боссу. Неужели ты хочешь вернуться туда, где тебя станут бронить, морить голодом и мучить, покуда не сведут в могилу? Зачем тебе такое убежище? Ведь для тебя это просто клетка. Лучше голым сбежать в Уэльс, прихватив с собой свой голос и псалтерион. Там умеют ценить дар Божий и примут тебя как надо. Давай-ка побыстрее. Или я старалась напрасно?» Далани взяла в руки псалтерион, лежавший в кожаном мешке на молитвенном столике, и сунула его в руки Тутила. Ощутив его тяжесть, юноша вздрогнул и прижал инструмент к груди, глядя поверх него на Далани своими золотистыми глазами. Он открыл было рот, и девушка подумала, что он вновь станет возражать, и, желая предотвратить это, закрыла ему рот рукой, а другой рукой решительно влекла Тутила к выходу. «Нет, молчи, надо бежать. Лучше быть одному. Зачем тебе беглая рабыня, путающаяся под ногами? Реми не даст мне уйти, да и закон тоже. Я — собственность, а ты свободен. Тутило, умоляю тебя, беги!» Неожиданно к юноше вернулись все его силы и ловкость. Лицо обрело решительное выражение. Он пошел за девушкой и без возражений сделал шаг к выходу и дальше, по темному проходу. Затем ключ вновь повернулся в замке, и на них дохнуло прохладным ночным воздухом, пахнущим молодой листвой. Простились они без слов, молча. Далани пропустила Тутила в калитку в монастырской стене и затворила ее. Перед юношей лежала оловянная гладь мельничного пруда и тропинка к Форгейту, а левее от моста, ведущего в город, шла узкая дорога в сторону Уэльса. Не оборачиваясь, Далани пошла обратно к большому монастырскому двору. На завтрашнее утро она наметила одно дело, о котором Тутило ничего не знал. В итоге это могло отвести погоню и оставить юношу на свободе. Ибо светская власть способна преследовать даже в разделенном королевстве. Церковная же власть далеко не столь сильна. А кроме того, никакие подозрения не идут в сравнение с твердо доказанной виной или невиновностью. Далани слышала голоса, доносившиеся из церкви, и значит, у нее было время, чтобы вернуться в карцер Тутила и загасить его лампадку. Пусть лучше думают, что он спит и будет спать всю ночь.